38. Мне кажется, что мир пошатнулся, земля под ногами трясется. Хотя нет, трясусь я. По моему телу проходят сейсмические волны, которые я не в силах контролировать. Потому что это не случайность. Тео оказался здесь не просто так. «Что происходит?» — спрашивает он. «Могу задать тот же вопрос», — с трудом произношу я. Но уже знаю ответ. Он вернулся за девочками. Он напал на них, запер в погребе, а потом дождался ночи и вернулся. Подозреваю, что то же случилось и 15 лет назад. Мое лживое обвинение может быть правдой. Замаскированный под ложь, но все-таки правдой. Я не хочу так думать. Я надеялась, что хотя бы он ни при чем. Но подозрение отказывается уходить. Такое же своевольное, как мое дрожащее, изможденное тело. Я встаю перед девочками, загораживая их от Тео и от того, что он собирается сделать. Просовываю руку в петлю фонарика и хватаюсь покрепче. Так себе оружие, но в крайнем случае сойдет. Правда, я отчаянно надеюсь, что крайнего случая не наступит. «Миранда». Очень спокойно, говорю я. На берегу лежит каноэ. На том самом месте. Бегите туда с Сашей и Кристал. Возможно, Сашу придется нести. Ты справишься? Зачем? Что происходит? Отвечай на вопрос. Да или нет? Голос Миранды полон ужаса. Да. Хорошо. Когда доберетесь до каноэ, плывите на тот берег. Не ждите меня. Даже на секунду не задерживайтесь. Плывите в лагерь как можно быстрее. Тео снова светит мне в лицо фонариком. «Эмма, может быть, ты от них отойдешь? Дай посмотреть, вдруг кто-то покалечен». Я игнорирую его. «Миранда, ты поняла меня?» «Да», — повторяет она куда более уверенно. «Она готовится бежать». «Хорошо. А теперь вперед». «Быстро!» Последнее слово и мой голос заставляют девочек сорваться с места. Миранда тащит Сашу за руку. Кристал бежит следом, медленно, но вполне осознанно. Тео пытается остановить их, но я бросаюсь к нему с занесенным фонариком, готовясь нанести удар. Когда я оказываюсь рядом, он роняет фонарик и поднимает руки, показывая мне ладони. Я и не думаю опускать свое оружие. Даже не смей за ними идти. Эмма, я не понимаю, что происходит. Перестань лгать! Я срываюсь на крик. Ты точно знаешь, что происходит. Что ты хотел с ними сделать? Тео широко распахивает глаза. Я? Что ты собиралась с ними сделать? Я за тобой следил, Эм. Я видел из особняка, как ты села в каноэ и поплыла на другой берег. Это еще одна ложь. Это точно она. Если ты решил, что я преступница, почему полиции не рассказал? Я хотел, чтобы это оказалось неправдой. Мне тоже этого хочется. Но я винила его не напрасно. Напрасен был мой стыд. Напрасны были угрызения совести. Расскажи, зачем ты это сделал? Тогда и сейчас. Я не... Я поднимаю фонарик повыше. Тео жмурится. Слушай, давай все обсудим. Без фонарика. Я думаю, ты был влюблен в Вивиан. Ты хотел ее, а она тебе отказала. Ты разозлился. Ты позаботился о том, чтобы она исчезла. Вместе с Натали и Эллисон. Эмма, ты ошибаешься во всем. Тео делает шаг ко мне. Я стою на месте, пытаясь не показывать свой страх. Моя рука дрожит, и луч упирается в небо. Тебе все сошло с рук, и ты решил провернуть тот же трюк. Но в этот раз ты решил подставить меня. «Эмма, ты...» «Тебе сложно», — говорит он, подбирая слова, пытаясь меня не обидеть. «Тебе нужна помощь. Пожалуйста, опусти фонарик. Пойдем со мной». Я не сделаю ничего плохого. Обещаю. Тео делает еще один шаг. На этот раз я отступаю. Я больше не верю твоей лжи. Это правда. Я хочу помочь тебе. Мы снова повторяем то же движение. Он вперед, я назад. Ты мог помочь мне 15 лет назад, признавшись в своем преступлении. Если бы он это сделал, я бы не чувствовала вину. Я бы не страдала галлюцинациями. Я бы не видела девочек. Я была бы нормальной. Я 15 лет виню себя за то, что с ними произошло. Я винила себя за то, что причинила тебе боль. Тео двигается вперед. «Я не виню тебя, Эмма», — говорит он. «Правда. Ты больна». Я двигаюсь назад. «Замолчи!» «Но это правда, Эм. Ты сама знаешь». Тео делает 2 шага вперед. Я двигаюсь назад, заплетаясь в ногах, разворачиваюсь и бегу. Тео гонится за мной. Ему хватает нескольких мгновений, чтобы меня настигнуть. Он хватает меня за руку и дергает на себя. Я кричу, и звук эхом разносится по темному лесу. Я поднимаю фонарик и бью Тео по голове. Удар слабый. Явно удивленный, Тео меня отпускает. Я толкаю его, и он падает. Я снова бегу, теперь уже обратно, к озеру. «Эмма!» — кричит Тео мне в спину. «Стой!» Я бегу. Сердце стучит в груди и отдается грохотом в ушах. Деревья и камни бросаются на меня со всех сторон. Я уклоняюсь и врезаюсь, но не останавливаюсь. Я не могу остановиться. Тео поднялся и бежит. Я слышу его позади. Он быстрее меня. Рано или поздно я попадусь. Я не смогу убежать. Мне нужно спрятаться. И тут передо мной вырастает нечто. Монолит. Огромный валун. Я бегу к нему, забирая вправо, пока не оказываюсь у северо-восточной стороны. Свечу на каменную стену и вижу расщелину в полуметре над землей. Пещера. В ней пряталась Миранда. Я встаю на колени и свечу фонариком внутрь. Вижу каменные стены, землю, склон, ведущий вниз. Оттуда веет прохладой, и я вздрагиваю. «Эмма, я знаю, что ты здесь. Выходи». Тео близко. Слишком близко. Я выключаю свет, ложусь на живот и заползаю в пещеру так, чтобы видеть, что творится снаружи. Я боюсь, что не помещусь. В конце концов, мне это удается, но с большим трудом. Над головой сантиметров 15, по бокам и того меньше. Небо освещается. Это фонарик Тео. Он пришел. Я уговариваю себя не дышать и заползаю еще глубже. Пол пещеры кажется мне неровным, будто я сверху гигантской горки. На земле рядом с расщелиной появляется луч света. Я слышу шаги Тео и его тяжелое дыхание. «Эмма, ты здесь?» Я двигаюсь еще немного, удивляясь тому, что пещера оказалась столь глубокой. Я надеюсь, что Тео не увидит меня в свете фонаря, если догадается заглянуть внутрь. «Эмма, выходи, пожалуйста». Тео стоит совсем близко. Я вижу его ботинки и расставленные ноги. Я продолжаю ползти назад, наращивая скорость, моля Бога, чтобы Тео меня не услышал. Я чувствую, что сверху капает вода, а подо мной скапливается грязь, хлюпая под моими руками. Я все еще скольжу, но уже не по своей воле. Туннель вдруг резко идет под склон. Я пытаюсь затормозить, впиваюсь коленями и пятками в грязь, но только быстрее еду вниз. Вскоре я теряю контроль. Мой подбородок прочерчивает в грязи колею. Я включаю фонарик, но вижу только серые стены, коричневую грязь и неожиданно длинный путь, который проделала. А потом твердая поверхность исчезает, и я оказываюсь в воздухе. Я лечу вниз, беспомощно дергаясь. Мои крики, поглощенные собственным эхом, звенят в пещере. Я лечу в пустоту.